В оборонительной войне проще, надежнее, безопаснее управлять из кремлевского кабинета, с подземной станции московского метро или из жигулевских тоннелей. Если собрать малые кусочки информации и объединить их вместе, то мы с определенной долей уверенности сможем утверждать, что на железнодорожной магистрали Минск-Вильнюс, ближе к Вильнюсу, располагался или должен был располагаться командный пункт очень крупного калибра. Через несколько дней после того, как германские руководители получили секретное сообщение о переезде советского правительства на восток, начался секретный переезд советского правительства к советским западным границам в районы Минска и Вильнюса. Каждый военный человек знает, как перемещается крупный штаб на учениях или в боевой обстановке. Оперативный отдел выбирает место будущего штаба, вышестоящий командир это место утверждает и дает разрешение на перемещение. Лес, в котором будет располагаться штаб, оцепляют, не пропуская посторонних, затем тут появляются саперы и связисты, которые готовят укрытие и систему связи. Затем появляется начальник связи данного формирования, дивизии, корпуса, армии, фронта, и лично проверяет, что с данного места связь надежно работает со всеми важными абонентами. И после этого, наконец, появляется сам штаб, офицерам которого остается только подключить свои телефоны в шифровальные машины к отлаженной и заранее проверенной системе связи. Красная армия в 1941 году работала как единый отлаженный механизм. В приграничных лесах появляются десятки начальников связи стрелковых и механизированных корпусов. Вслед за ними начинается тайное развертывание командных пунктов этих корпусов. Немедленно вслед за этим в других лесах появляются начальники связи армии. Их появление – признак, что скоро тут появятся штабы армии. Признак верный, и штабы действительно появляются. Вот прямо в день опубликования сообщений ТАСС в укромных уголках заповедных, хорошо охраняемых лесов, появились начальники связи фронтов. Связь проверена, и штабы фронтов тайно вытягивают свои колонны на перемещение. Настал момент и более крупному начальнику связи появиться в 150 километрах от границ Восточной Пруссии. Сюда, в Вильнюс, тайно едет народный комиссар связи Пересыпкин. Можем ли мы догадываться, для кого Пересыпкин едет проверять связь? У наркома Пересыпкина только один прямой начальник, председатель совнаркома товарищ Сталин. Нарком связи едет к границам Восточной Пруссии, так, чтобы никто не мог знать об этом. Нарком едет обычным поездом, который идет по обычному расписанию, но к поезду сзади прицеплен дополнительный особый вагон, в котором и находится сам Пересыпкин и его заместители. Переезд наркома связи – абсолютная тайна. Даже шифровки, которые Пересыпкин получает из Москвы, подписаны его же именем Пересыпкин, чтобы шифровальщики правительственной связи знали, что Пересыпкин все еще находится в Москве и никуда не уезжал. Но лучше послушать самого Пересыпкина. Товарищ маршал войск связи, вам слово. Буквально в самый канун войны Сталин поручил мне выехать в Прибалтийские республики. Это ответственное задание я почему-то связывал с надвигавшимися военными событиями. Вечером 21 июня 1941 года вместе с группой ответственных работников наркомата связи я выехал в Вильнюс. Мы находились в пути, когда началась война. Связисты в годы Великой Отечественной войны. Страница 17. Утром 22 июня на станции Орша Пересыпкин получает из Москвы телеграмму.